я девчонку с невинною душой, с невинною душой и ебанутой головой. Она замуж так хотела, хотела аж кряхтела, при этом бля давала направо и налево. Но блять, никогда не выйдет замуж, блять, блять, никогда не выйдет замуж, блять. И дома ее было вообще не удержать. Ей хотелось бесконечно, бесконечно гулять. А все потому что она была, блядь. Но, блядь, блядь, никогда не выйдет замуж, блядь, блядь, никогда не выйдет замуж, блядь. Может, раз отсутствует.